Глава 10. «Бросьте пистолет, Чарли!» — приказал я. «Что?» Его кустистые брови превратились в одну прямую щетку. «Что вы там болтаете, Холман? Вы никак с ума сошли?» «Бросьте пистолет, Чарли!» — повторил я. «Или я стреляю!» Багровый румянец покрыл его лицо и быстро окрасил лысину. Он возмущенно смотрел на меня, но пальцы правой руки неохотно разжались, и пистолет со стуком упал. «Потолкните его ко мне, Чарли!» — велел я. Он подчинился, и пистолет заскользил в мою сторону. Я наклонился, подобрал его, положил в карман и почувствовал, что с меня вот-вот свалятся брюки под его тяжестью. «Алекс», — сказал я, — «двигайся очень медленно, потому что в присутствии мерзавца вроде тебя я начинаю нервничать». «Подонок!» Он нервно хрюкнул. «Сейчас ты получишь свое!» «Ах, у тебя нож!» — вспомнил я. «Встань на колени лицом ко мне и осторожно толкни его, так, чтобы он оказался не слишком близко от моих ног». Он снова идиотски хихикнул, опускаясь на колени, но его бледно-голубые глаза не смеялись. Они настороженно следили за стволом моего пистолета, направленного прямо в них. Поколебавшись, он медленно взмахнул рукой, и нож, описав серебристую дугу, приземлился примерно в 3 футах от меня. Я наклонился, подобрал его, и, не придумав ничего лучшего, опустил во внутренний карман пиджака. «Что случилось с бедным стариной Ирвом? На него напали термиты?» — спросил я, пытаясь шуткой подбодрить себя. «Вы были правы в своих предположениях в этом деле, Рик!» — зарокотал радостно Чарли. «Получив приглашение на вечеринку Ирва вчера вечером, я задумался, и чем дольше я думал, тем больше затея Хойта напоминала ловушку. Тогда меня осенила идея приехать сюда сегодня вечером, когда он вас не ждет и еще ничего не подготовил». «Правильно!» Он выглядел удивленным. «Только старина Ирв оказался хитрее. Не успел я остановить машину, как его бандиты схватили меня и привели в дом. Ирв ожидал в вестибюле, приплясывая от радости. Он сказал мне, что предугадал мои намерения, и его это вполне устроило». Чарли осуждающе покачал головой. «Он совершенно выжил из ума, непрерывно бормотал, что всегда ненавидел меня за то, что я обставлял его все эти годы. Потом, точно как вы предсказали, Рик, он заявил мне, что сейчас надеется отыграться раз и навсегда». «Что было дальше?» Хойт достал из кармана пистолет, приказал телохранителям оставаться внизу и заставил меня подняться на 2-й этаж вместе с ним. По дороге он не переставал твердить, что ненавидит Бабби Дюан за то, что она развела с ним, и как он отомстил ей, устроив фальшивое покушение на ее жизнь. Но сейчас он достиг вершины, уверял безумец. Нынче должно свершиться величайшее событие в его жизни. Он силой заставил меня войти в ее спальню. Бабби сидела за туалетным столиком, уставившись в зеркало. Когда она увидела нас, то вскочила и разрыдалась». Чарли еще раз вытер пот со лба. «Кажется, она понимала, что должно случиться. Она обошла вокруг кровати, пытаясь держаться от нас как можно дальше. Ирв приказал мне остановиться и держать руки на голове, пока он расправится с ней». Чарли умолк, изображая задумчивость. «Все это время, Рик, он, не переставая, пританцовывал от восторга, объясняя ей, что все происшествия за время ее участия в пьесе организованы им. Прижавшись спиной к стене, она умоляла пощадить ее, но он медленно и неотвратимо приближался к несчастной. Когда он подошел совсем близко, она упала на колени, моля о пощаде, но негодяй приставил ствол к ее груди и нажал на спусковой крючок. Что-то сработало в моей голове, когда раздался выстрел. Я перепрыгнул через кровать и выбежал из комнаты. Ирв завопил, призывая своих бандитов на помощь. Я понял, что если побегу вниз по лестнице, то попаду в их лапы, поэтому я выбрал другой путь. Влетев в эту комнату, я сообразил, что все же оказался в ловушке. Ирв бежал по коридору следом за мной. Я прижался к стене около двери и ждал. Ему жгуче не терпелось прикончить меня. Он влетел в комнату, держа перед собой пистолет. И это спасло меня. Я схватил его за кисть обеими руками, и мы начали бороться. для своего роста. Он оказался неожиданно сильным, но...» Чарли повел мощными плечами и скромно улыбнулся. «Я начал выворачивать его кисть, и мой палец оказался на спусковом крючке его пистолета». Бандиты уже спешно топали по лестнице, потому что Ирв продолжал звать на помощь. И я понимал, что у меня осталось всего ничего. Уловив момент, когда ствол был направлен на него, я дважды нажал на спусковой крючок, и он рухнул на колени. Я отпихнул его в сторону. Он указал на труп, лежащий у постели. И он упал вот сюда. Тогда я выключил свет и прижался спиной к стене. Они слышали вопль Ирва и не собирались лезть на рожон, зная, что я вооружен. Поэтому действовали очень осторожно, и мы затеяли смертельную игру в жмурки в темноте. Я слышал, как они двигались, подбираясь все ближе ко мне, но не хотел стрелять, не будучи уверенным, что попаду в одного из них. Знаешь, Рик, старина, кажется, это был самый счастливый миг в моей жизни, когда ты включил свет и вошел в комнату. Я думаю, их действия заинтересуют полицейских. Как можно небрежнее, заметил я. Чарли почесал лысину и принял озабоченный вид. «Боюсь, Рик, что полиции не добраться до них, ведь старина Ирв нанял их телохранителями. Когда он повел меня наверх, он приказал им ждать внизу. Они не знали, что он собирается убить бедняжку Бабби Дюан. А когда он завопил, призывая на помощь, они всего-навсего исполняли свой долг, пытаясь добраться до меня, ведь я убил их хозяина». «Пожалуй, ты прав, Чарли Бой», — согласился я с сожалением. «Вот видишь, подонок, полицейским до нас не добраться!» — с издевкой заверещал Алекс. «Никто пока еще не вызывал полицию», — напомнил я ему и улыбнулся. «Как вы думаете, Чарли, готов поспорить, на них висит не одно дело. Легавые скорее поверят нам, чем им. К Верзиле шоферу у меня нет претензий. Ему вполне будет достаточно пули в коленную чашечку. Но, Алекс...» Я свирепо оскалился, глядя на Кирша. «Им я займусь профессионально». Ухмылка тут же исчезла с его лица, как будто ее там и не было, а бледно-голубые глаза со страхом следили за мной. Его игры с ножом и обещания моря крови оказались дешевым кривлянием, хотя я и поверил в них, сказал я, не спуская с него глаз. «Но это все пустяки. А вот запугивание Бабби Дюан, заглядывание в ее ванную комнату, то, что ты изрезал ее платье, вот это совсем другое дело, психопат. Ты убедил свихнувшегося старика Ирва, что нужно запугать и Соню Скотт, заставил ее стоять перед тобой голой». Я достал из кармана пиджака его нож. «Я думаю, настала пора показать тебе, как по-настоящему использовать такое оружие». Я сделал несколько небрежных взмахов ножом, угрожающе приближаясь к нему. «Сейчас я превращу твою физиономию в кровавое месиво, и здесь будет больше крови, чем в комнате Бабби. А потом ты получишь последний удар вот сюда». Я слегка коснулся острием ножа его живота, и он дико завопил. «Минутку, Рик, старина!» Встревоженно вскинулся Чарли. «Как вы все это объясните полиции?» «Никаких проблем», — беззаботно ответил я. «Мы вложим нож в руку Бабби. Я думаю, ей это даже понравится. И скажем полицейским, что психопат ворвался к ней в комнату, чтобы убить ее по приказу Ирва. Бабби знала, что он придет, и спрятала нож под платьем. Когда он приблизился к ней, она внезапно выхватила нож и, не помня себе от ужаса, изрезала ему обе щеки. Неожиданность и жестокость атаки, а также чудовищная боль, все это вывело Кирша из равновесия. К тому времени, когда он наконец ухитрился приставить пистолет к ее груди и выстрелить, она успела его изуродовать. Я заметил, как побледнел Кирш. Убив ее, он совсем помешался. Он решил, что Ирв виноват в том, что ему так и скромсали лицо. Ирв был в этой комнате, когда услышал крики нашего психопата в коридоре. Он достал пистолет из комода как раз в тот момент, когда Алекс ворвался сюда. Ирв выстрелил первым и попал ему в живот. Кирш вздрогнул. «Вы знаете, каково это, Чарли? Ему предстояло прожить еще минут пять, но в таких страшных мучениях, что лучше бы он умер сразу. Алекс дважды стреляет в старину Ирва, И надо же, оба раза попадает в лоб. Рука Чарли заметно дрожала, когда он провел ею по лицу. Он произнес тихим голосом: «Извини, Рик, старина, но так не получится!» «Тебе не удастся остановить меня, Чарли. У меня есть нож и пистолет. Попробуй подойти ко мне ближе, чем на два шага, и я прикончу тебя». Я сделал еще один шаг в сторону Кирша, и теперь уже мог достать ножом до его скукожившейся физиономии. «Можешь закрыть глаза, мне все равно», — щедро разрешил я. «Или хочешь посмотреть, как прольется кровь?» Внезапно он зарыдал и превратился в перепуганную куклу. Судорожно всхлипнув, он бросился к ногам Хатчинса и завопил: «Чарли, скажи ему, чтобы он не прикасался ко мне! Расскажи ему, как ты придумал всю эту операцию с самого начала! Нанял нас, а этот сумасшедший кретин Хойт считал, что мы работаем на него!» «Рик!» Чарли несколько раз облизал губы, и его голос вдруг потерял самоуверенную громогласность. «Мой старый друг, я...» «Не называй меня своим другом, мелкий грязный мерзавец!» — крикнул я. «Ты думаешь, я ни о чем не догадывался? Бесспорно, потребовалось время, чтобы все расставить по своим местам. Но Кирш, в конце концов, раскололся. Мы с Соней устроили внизу такой шум, что можно было бы разбудить целый кубрик пьяных матросов. И вдруг я влетаю в эту комнату и застаю вашу живую картинку. И все трое страшно удивлены моим появлением. Называется, не ждали?» «Рик, я же говорил вам, снимите меня с крючка. И можете назвать свою цену, вплоть до 50 тысяч!» — просительно заговорил Чарли. «Придерживайтесь той версии, которую я изложил, и 50 тысяч ваши!» «Старина Ирв был на грани сумасшествия!» — с отвращением произнес я. «Но ты, мерзавец, сошел с ума уже давно. Только параноик мог придумать такой конец многолетней вражде. С убийством своего врага, его жены и, главное, его же. Обвинить в ее смерти!» 60 тысяч! Выкрикнул Чарли, словно на аукционе. 70! Вы только представьте, что можно сделать на эти деньги! Он прикусил тыльную часть собственной ладони. Ну хорошо, мое последнее слово. 100 тысяч! Его глаза хитровато блеснули, и он заговорчески подмигнул. Отличная сделка, Рик! 100 тысяч! И можете даже немножко порезать Алекса! Он промолчит, я уверен. Заткнись, Чарли, или я тебя самого порежу. Ну, что еще нужно? Ему не верилось, что кто-то может отказаться от столь щедрого предложения. Режьте его и получайте свою 100 тысяч. Он судорожно отталкивал Кирша, который продолжал обнимать его ноги. А как же Лайонел? Разве он меньше виновен? Я ударил его стволом пистолета по голове. Он пошатнулся, рухнул на пол и, повернувшись к шоферу, потерял сознание. Лайонел распрямился, посмотрел с презрением на Чарли и тихо сказал: «Я бы плюнул ему в морду, но этого явно мало». Вечером следующего дня лейтенант полиции решил, неохотно, судя по выражению его лица, что арестовывать меня не за что, и я могу покинуть Нью-Блейден, когда хочу. Чарли и Алекс Кирш изо всех сил старались выгородить себя, пытаясь переложить большую часть вины на Лайонелла. С отвращением убедившись в их бесчеловечности, Лайонелл согласился стать свидетелем обвинения. Это еще больше облегчило мое положение. Я вернулся в отель около 6:30 и решил выпить, прежде чем укладывать вещи. У бара в одиночестве сидел всеми забытый толстый, заметно постаревший херувим. Я сел на стул рядом с ним и предложил ему подкрепиться за мой счет. «Благодарю вас за любезность, мистер Холман», — грустно сказал Джо Фрайберг. «Но я так многим и по-крупному задолжал, что мне не хочется добавлять ваше имя в сей печальный список всего за одну порцию выпивки». «Ну, как пьеса?» — спросил я. «Капут!» Его многочисленные подбородки нервно затрепетали, как арабские кочевники. Мы уже сложили свои палатки и только прикидываем, чтобы еще прихватить с собой не очень тяжелое. Когда-нибудь я, может быть, попытаюсь восстановить постановку. все-таки пьеса очень хороша. Но потерять сначала Максенбар, а потом еще и несчастную Дюан. Вряд ли кто выдержит такое подлое стечение обстоятельств. Очень жаль, посочувствовал я. Как говорят военные, такого не пожелаешь даже штатскому. Он комично пожал плечами. А вы возвращаетесь на западное побережье? Да, кивнул я. Вечерним поездом в Нью-Йорк, оттуда самолетом, 9-часовым рейсом. Газеты, полны описаниями убийств, заметил он недоумевающе. А ваше имя нигде даже не упомянуто. Моя главная забота, Джо, чтобы имена моих клиентов не получили нужной рекламы. Как бы все выглядело, если бы в газетах упоминалось мое имя, да еще в связи с Максин. Понятно. Он допил свой бокал. «Мне лучше убраться отсюда, пока я не налетел на кого-нибудь из кредиторов. Думаю, мы еще не раз встретимся, Рик!» «Надеюсь...» Я пожал ему руку. «И спасибо за помощь. Вы здорово мне подсобили в последние 2 дня. Я вам крайне признателен». «Не стоит благодарности. Так и было запланировано». Он усмехнулся, увидев мое недоумение. «Лестер Найт замолвил за вас словечко. Ведь постановка принадлежала ему на 60%. «Не может быть! Ну и ловкач этот Лестер!» — удивился я. «Еще бы!» — согласился Фрайберг. «Потеряв на постановке, он свое наверстает в кино. Мы наверняка увидимся, Рик. Я буду на западном побережье на следующей неделе». «Договорились?» Последовал приятный, неторопливый обед с высокой, элегантной блондинкой. Ей пришлось наложить приличный слой косметики, пожаловалась она, чтобы скрыть синяк на подбородке. Ехать на вокзал было еще рано, поэтому мы нашли укромный уголок, чтобы скоротать время за бокалом вина. «Вы как буду глядели, Рик, когда сказали, чтобы быть добрым, надо проявить жестокость!» В словах Сони слышалась горечь. «Искренне хочу поблагодарить вас за то, что вы раскрыли мне глаза на дядю Ирвинга. Такие уроки учат уму-разуму наивных созданий вроде меня». «Я всегда рад помочь знакомым красавицам, дорогая», — скромно принял я комплимент. «Рик, вам обязательно уезжать сегодня?» Она рассеянно смотрела на свой бокал, поигрывая пачкой сигарет, лежащей на столе перед ней. «Ведь вы бы могли уехать и завтра утром». «Вовсе не обязательно», — живо откликнулся я. «Просто мне пора возвращаться в свою контору. Дела ждут». Она отпила из бокала и внезапно рассмеялась. «Я вспомнила что-то ужасно смешное». «Расскажите, я тоже не прочь посмеяться». «Помните, прошлой ночью я набралась смелости и сделала вам аморальное предложение. Я все выложила откровенно, чтобы вы не подумали, будто вам придется спать на коврике». «Как же, прекрасно помню. А потом, когда мы направились к дому, я вдруг оробела». «На мой взгляд, вы выглядели очень мило», — заметил я. «И только сейчас я поняла, как глупо и наивно вела себя. Вы ведь сразу догадались, что Чарли не будет дожидаться вечеринки, назначенной на следующий день, и только поэтому пошли со мной». «Что-то в этом роде», — согласился я. «Наверное, я вела себя крайне бестактно». Она подняла бокал и, запрокинув голову, осушила его залпом. «Приятный напиток», — небрежно заметила она. «Можно мне еще один?» «Пожалуйста», — согласился я. «Только учтите, Соня, Стингер действует как мужчина, мягко и незаметно. А когда вы заметите его действие, будет уже поздно». Я сделал заказ официанту, и он шустро принес ей свежий коктейль. «Мне будет не хватать вас, Рик», — сказала она грустно. Я взглянул на нее и с удивлением заметил, что ее бирюзовые глаза как-то странно светятся. «Интересно, куда делось присущее им саркастическое выражение?» «А о чем мы говорили?» — безучастно сказала она. «Ах, да, вспомнила. Прошлым вечером я сделала вам предложение. Трудно поверить, что девушка может быть настолько откровенной. Не так ли, дорогой?» «Насколько настолько?» Я недоумевающе посмотрел на нее. «Вы помните, я сказала, что провести с вами ночь не составило бы для меня проблемы», — сказала она робко. «Надеюсь, вы не забыли об этом?» «Я буду помнить каждое слово и через 30 лет», — горячо заверил я. «Мне будет не хватать вас, Рик!» Кажется, в ее глазах блеснули слезы. «Я тоже буду скучать», — сказал я. «Но мы наверняка еще увидимся, и не раз». «Надеюсь», — произнесла она тусклым голосом. «Через 5 лет мы встретимся где-нибудь в универмаге, улыбнемся друг другу и будем мучительно вспоминать, кто же это такой. А я хочу, чтобы все было по-другому, милый Рик». Она крепко стиснула мою руку в своих ладошках. «Этот противный старый самолет может подождать еще один день. Всего в 10 милях от города, в долине, есть небольшой мотель. Утром мы могли бы...» «Мисс Скотт, осторожно, стараясь не обидеть», — сказал я. «Вы делаете мне еще одно предложение». «Боже мой!» — возмутилась она. «Неужели общение с Максин Бар вас так ничему и не научило?» «Хотите сигарету?» «Не пытайтесь увильнуть!» — фыркнула она яростно. «Я хочу, чтобы вы остались, Рик, понимаете? Я хочу провести с вами ночь, прежде чем вы уедете, раз уж вы вторглись в мою личную жизнь. Я, наконец, имею право надеяться, что у меня навсегда останутся счастливые воспоминания». «Соня, радость моя, я очень польщен, и вы не представляете, как мне трудно сказать «нет», — чистосердечно признался я. «Вы воистину потрясающая девушка, красавица и умница. Высокие блондинки с такими качествами обязательно удачно выходят замуж. Я же закоренелый холостяк, с типичными для этой породы инстинктами хищника. Честно, я вас не стою. Абсолютно уверен, что с первым мужчиной, с которым вы разделите постель, должен быть ваш муж». Ее глаза сердито сверкнули. «Рик Холман, неужели вы думаете, что я...» «В этом у меня нет ни малейшего сомнения», — улыбнулся я. «Саркастический блеск в ваших бирюзовых глазах предсказал мне вашу судьбу, дорогая». «А я так хотела, дурочка, чтобы вы были первым!» «Вашу брачную ночь, милая Соня, прикажите мужу выслать в мой адрес ящик шампанского. Не забудете?»